Картер сидит вальяжно, раскинувшись в кресле и рассматривая меня холодным, презирающим взглядом, от которого я нервно ежусь. С этим человеком не хочется даже воздух делить. Он мне противен до последней капельки, но приходится натягивать маску безразличия и выдерживать на себе внимание его противных мутных глаз. Я выполнила все, о чем ты просил. Первое нарушаю давящую тишину. Верни мне ребенка. Верну. Он медленно постукивает пальцами по колену. Обязательно верну. Только сначала с папашей познакомлю. Ах ты, ублюдок! Налетаю на него и начинаю молотить кулаками. Сволочь! Верни моего сына! Мерзавец! Ты не имеешь права! Вер... Пламенную речь обрывая жесткий удар, прилетевший мне прямо в нос. От тупой боли непроизвольно отшатываюсь назад, а голова погружается в глухой вакуум. Я ощущаю, как по губе стекает теплая капля крови. Судорожно вытираю ее рукавом и, заметив, что Картер направляется в мою сторону, инстинктивно отступаю к стене, но он хватает меня за волосы и грубо притягивает обратно. Несмотря на высасывающую из него жизненные силы болезнь, хватка бывшего мужа остается такой же крепкой. Годы военной подготовки воспитали в нем несгибаемую силу духа и хорошую физическую форму. От острой боли я впиваюсь в жилистую кисть ногтями, но он только сильнее наматывает мои пряди, небрежно сжимая их в кулак. «Слушай сюда, сучка, ты получишь ребенка назад тогда, когда я сочту это нужным. А пока...» Злобно отталкивает меня. «Сиди здесь и не высовывайся, поняла?» Коротко киваю и вытираю с лица новую стройку крови. Картер стремительно покидает комнату, и я направляюсь к окну, дожидаясь, когда он появляется в поле зрения. Спустя 5 минут замечаю его в компании 3 мужчин. Они синхронно запрыгивают в машину и резко срываются с места. Ненавижу. Этот подонок снова обманул меня. Я должна что-то придумать. Не могу сидеть сложа руки. Из беспокойных мыслей меня вырываются дикие вопли. Аккуратно выглядываю из комнаты, и, подобравшись к лестничной площадке, я узнаю, кому они принадлежат. Эстер. Ее тащат в подвал. Нужно отвлечь внимание ублюдков, и единственное, что приходит мне на ум, это пожар. Нахожу в ящике Картера зажигалку и, не раздумывая, поджигаю шторы. Огонь молниеносно охватывает окна, и я выбегаю в коридор. Пожар! Ору во все горло, ощущая, как сбитое дыхание панически пульсирует в груди. Пожар! На помощь! Постепенно шум топающих ботинок приближается, а мужской ракочущий голос становится более ясным. «Все сюда!» — кричит мужчина в черной шапке, загнутый за уши. «В доме пожар!» 3 подонка, что тащили Эстер, проносятся мимо меня и исчезают в густой занавеси дыма. Воспользовавшись их замешательством и суматохой, я пробираюсь в подвал, где подруга неподвижно лежит на боку, подбегаю к ней и опускаюсь на колени. «Эстер!» Хлопаю по щекам, пытаясь привести ее в чувство и торопливо высвобождаю тонкие руки. Она приходит в себя и тут же налетает на меня. Вцепившись цепкими пальцами в волосы, начинает молотить головой об пол, пока я гневно не отталкиваю ее ногами. «Прекрати!» Сдавленно рычу на нее и выставляю перед собой руки. «Я хочу помочь! Нам стоит поторопиться!» «Я уничтожу тебя, шлюха!» «Моего ребенка забрали по твоей вине! Мразь!» Рявкает она, вновь бросаясь на меня, но я успеваю вернуться. «Эстер, он не оставил мне выбора! Мой ребенок тоже в его руках!» «Мне насрать на тебя и твою жизнь! Если с моей дочкой хоть что-нибудь случится, поверь, ты сдохнешь быстрее Картера!» Яростно цедит Эстер, сцепляя зубы, а ее глаза настолько бешеные, что я начинаю бояться эту хрупкую на вид женщину. Молча мерю ее пристальным взглядом и восстанавливаю сорванное дыхание. Мы напуганы. Но если сейчас же не объединимся, то боюсь, что нас обеих ждет печальный исход. Я прошу тебя, давай на время заключим перемирие. Я прошу тебя. Давай на время заключим перемирие. Я хочу спасти сына. Точно так же, как и ты свою дочь. Прошу, помоги мне. Помочь тебе? Саркастично фыркает в мою сторону. Где мой муж, сука? Я не знаю. Я отключила его шокером в вашем доме, а дальше все делали люди Картера. Помогать тебе изначально было глупо. Но ведь всегда людям хочется давать второй шанс. Хотя ты даже и первого не заслужила. Эстер, не будь дурой. У нас нет времени. Нужно найти оружие. Не желая вступать с ней в полемику, меняю тему. Она замолкает и начинает нервно ходить по комнате. Ее резкие движения буквально кричат о том, что она охвачена неконтролируемой яростью. В подвале выбор небольшой, на глаза попадается лишь чугунная кочерга, и я неуверенно беру ее в руки. «Вот сейчас можешь покричать!» Эстер устремляет на меня вопрошающий взгляд. «Привлеки внимание!» Становлюсь позади двери и заношу кочергу для удара. «У тебя это неплохо получается!» Зло подмечаю я. Эстер недовольно сдвигает брови, но выполняет мою просьбу и издает звонкий крик. А я замираю в ожидании, перебирая пальцами холодную ручку кочерги. Ладони мокнут от страха, что сковал мою душу. Сейчас ждать помощи не от кого, поэтому нужно рассчитывать только на себя. Я готова на все, даже на убийство, если это поможет спасти моего малыша. Открывшаяся дверь заставляет меня напрячься. А как только в помещение заходит мужчина, я впечатываю ему кочергу прямо в голову, вырывая из его груди сдавленный стон, который притупляется новым ударом по затылку, и моя жертва безжизненно падает на пол. Эстер тут же подбегает к нему и, обшарив неподвижное тело, дрожащими руками забирает оружие, но оставляет его при себе. Сняв пистолет с предохранителя, она уверенно выходит из комнаты. Сейчас это не беззащитная женщина, а мать, которая готова пожертвовать собой и убить каждого, кто посмеет причинить боль ее ребенку. Нам обеим страшно, но это ничего по сравнению с тем ужасом, что, возможно, испытывают наши дети в данный момент. Мы стремительно шагаем вдоль длинного коридора, пока путь не награждает рослый мужчина. «Куда поехал Картер?» Металлический голос Эстер даже не дрогнул, а рука уверенно поднимается и направляет пистолет прямо на амбал. «Крошка, ты хоть пользоваться умеешь такой игрушкой?» Начинает ржать. Звук выстрела и пронзительный мужской крик заставляют меня содрогнуться, а следующая картина погружает в неподдельный шок. Мужчина, опираясь спиной о стену, зажимает трясущейся рукой кровоточащее бедро и скулит, как подбитая собака. «Еще одна попытка, кретин! Где, мать твою, Картер?» Эстер вновь стреляет, но уже в другое бедро, и жалобный вопль режет мне ухо, словно острое лезвие, отчего сердце глухо уходит в груди. «Лимп!» Надрывисно стонет раненый, а после нового оглушающего хлопка на его лбу уже зияет багровая точка, и тело медленно сползает вниз. Эстер только что безжалостно всадила пулю в лоб человеку. Я смотрю на нее и боюсь пошевелиться. Эти ледяные глаза наполнены яростью, и чернота, поглотившая их, пожирает даже зрачок. Миниатюрная блондинка расправляется с громоздким пистолетом, как с поварешкой у плиты. Опасная женщина. Но кроме того, она вызывает у меня невольное восхищение. «Ты вроде говорила, что у нас мало времени». «Чего рот раскрыла? Шевелись!» Эстер переступает через безжизненное тело. «Оружие у него забери!» Сухо добавляет она. Нервно сглотнув, я склоняюсь над трупом и, зажмурившись, вынимаю из кобуры пистолет. Сердце отбивает в груди так, что воздух застревает в глотке больным комом. Засунув оружие в карман, я на трясущихся ногах следую за ней. На улице мы ловим такси и, указав нужный адрес, трогаемся с места, погружаясь в неприятную тишину. «Откуда такое умение?» Решаю хоть как-то разбавить тягостное молчание, которое угнетает меня не хуже собственных мыслей. «Тебе лучше не знать». Эстер медленно растирает ладонями уставшее лицо. Я открываю окно и жадно глотаю свежий поток воздуха, торопливо теребя пальцами край блузки, не замечая февральского холода. Кровь пульсирует во мне, подобно магме в кратере вулкана. «Однажды я убила человека», — еле слышно продолжает Эстер. «Садила нож в горло». Перевожу на нее взгляд и замечаю, как ее губы искажает ехидная ухмылка. Я не устану, вонзала в него тесак. Как в кусок мяса. И знаешь, в чем была ирония? Я делала это с удовольствием. Она закрывает глаза и закидывает голову. Сегодня это повторится. Такой ответ приводит меня в смятение. Но подробности данной истории я не готова услышать. Я вообще знаю Эстер с абсолютно другой стороны. Она нежная домохозяйка, окружающая всех теплом и заботой. Но видно, у каждого из нас есть темное прошлое и кое-куда лучше не лезть. Таксист останавливает машину, немного не доезжая до клуба. «Зайдем через черный вход», — говорю, выбираясь из салона и стараясь набраться решимости. «Лимп я знаю лучше, чем Эстер. У Картера много людей». «Благодаря тебе уже не так. С ним было еще трое». Мы поднимаемся по темной лестнице и, отворив тяжелую дверь, оказываемся внутри клуба. Медленно, буквально на ощупь, продвигаемся в самую глубь непроходной комнаты, но тусклый свет, показавшийся в конце длинного коридора, слабо освещает нам дорогу. позволяя шагать более уверенно. Бесшумно прокладывается дальше, но, услышав душераздирающий крик своего малыша, я тут же срываюсь с места. Эстер останавливает меня, грубо дергая за руку. «Пусти!» — шеплю, сжимая кулаки до хруста в костяшках. «Любой опрометчивый поступок может лишить нас самого дорогого». Она сильнее сжимает мое предплечье и рывком откидывает руку, показывая свое раздражение. Я понимаю, что она права, но тело инстинктивно рвется вперед, защитить моего мальчика. Детский плач просто разрывает мне душу на жалкие ошметки. Из-за этого ублюдка я много дней не видела сына. И вот он совсем рядом, я чувствую, как ему плохо. И тупая безысходность медленно убивает меня. Ради собственной забавы Картер притащил сюда моего ребенка. Конченый мудак. Я и сама готова вонзить нож ему в глотку, но когда мы заходим в просторный зал, следующая картина просто подкашивает мне ноги. Я словно стою на распутье, и времени на принятие решения у меня нет. Возможно, мой выбор опрометчивый, но сердце делает его за меня. А что будет дальше, я не знаю.